Глава 5. Видение и явь. Щи в глубокой оловянной тарелке курились вкусным парыком, смешавшим в себе приятные запахи вареного мяса, капусты и приправ. То ли единственное за день принятие горячей пищи тому способствовало, то ли и в самом деле щи были хороши, но в их горячем аромате немало не ощущалось то, что они должным образом замороженные, третью неделю тряслись в воске, а уж потом снова оказались разогреты. Без малейших поползновений с его стороны Лиза выставила на импровизированный стол полуштов и чарку. «Осунулся прямо-таки бедненький», — сказала она сочувственно. «Бегали, зачем-то суетились. А что поделать, если ничегошеньки непонятно?» «Пожалуй», — сказал поручик. Осушил чарку, удовлетворенно выдохнул и потянулся за ломтем гретого хлеба с холодным салом. Ощутив теплое движение водочки по жилам организма, откинулся, прислонился затылком к задней стенке воска, отчего шапка съехала на глаза. К его радости и облегчению Лиза пережила свалившееся на них приключение очень спокойно. Впрочем, она же не сопровождала его утром, не слушала всего, что говорилось, и, главное, не видела превратившейся в вяленую воблу лошади. А лошади она вообще не знала, кто бы ей насплетничал, а сам поручик, разумеется, промолчал. Об исчезновении золота при самых загадочных обстоятельствах промолчать, понятно, не получилось. Как тут промолчишь, если Лиза, заметив отсутствие обручальных колец и у себя, и у него, вознамерилась было искать. Пришлось, тщательно подбирая слова, рассказать о загадочном казусе. И обошлось. Она как-то сразу поверила в догадку Шикина о гиблом месте, сам поручик так и не знал до сих пор, как к этому относиться. Удивилась, но ничуть не испугалась. Одно ее сначала не на шутку обеспокоило. Не дурная ли это примета, утрата колец? Но тут же согласилась с мужем. Вот если бы только у них пропали кольца, и впрямь следовало бы опечалиться, подозревая в будущем самое худшее. Ну а коли уж золото пропало у многих, будучи в самых разнообразных изделиях, о дурной примете и заикаться не стоит. Все иначе непонятно как, но иначе. Возможно, думал поручик, все дело в том, что она никогда в жизни не выезжала из Шантарска далее, чем на несколько верст, и теперь, подобно средневековым путешественникам по далеким неизвестным землям, заранее ждала от странствия через половину страны неких таинственных чудес, не вполне и сочетавшихся с материализмом. Нечто подобное он испытал и сам, когда ехал в Чугуев, впервые оказавшись в большом мире, умом понимал, что мир нынче везде одинаков, а подсознательно, пожалуй, готов был к встрече с песьеглавцами или иными чудищами. Как бы там ни было, расспросив его и поудивлявшись, Лиза скоро перестала о случившемся думать вовсе. Да и сам поручик давно уже ощущал, что первое потрясение улеглось. Благо, за все время дневного путешествия так и не случилось ничего странного. Поневоле начинаешь верить, что Гурий Фомич оказался прав, и гиблое, заколдованное место осталось позади, как дурной сон. Лиза вдруг рассмеялась. «Мы это с тобой не особенно много и потеряли», — пояснила она встрепенувшемуся Савельеву. «Золотых было не так уж много, колечки можно купить новые, самолетов отнюдь не беден, утрату своей игрушки переживет без слез, а вот господина Панкрашина судьба ударила больно, в особенности если учесть, что богатства были неправедные». «Уж это наверняка», — сказал Савельев, — «честными трудами не на особенно и высокой чиновничьей должности столько не наживешь. Ох, какие неправедные должны быть денежки! Рассердился Господь и послал Архангела справедливость восстановить». «Вряд ли», — сказала Лиза. «С чего бы Архангелу у людей заодно с неправедными деньгами нательные крестики и обручальные кольца забирать?» «Верно, пожалуй». «Хорошо тебе спалось?» «Как обычно», — ответил поручик, не словечком, понятно, решивший не упоминать о кошмарном утреннем сне. «Что видел?» «Петербург», — соврал он, не моргнув глазом, — «проспекты, статуи, главный штаб, парад. Счастливый, а мне привиделось нечто страшное». «Что? Глупости одни». «Лизонька», — сказал он внушительным тоном, — «а ведь если сон не расскажешь, он, говорят, сбудется». И выругал себя. «Что же ты с собственным-то утверждением не следуешь? Ни словечком не обмолвился, а, впрочем, как может такое сбыться?» «Глупости», — повторила Лиза в раздумье. «Вот уж такое сбыться никак не может. Хоть рассказывай, хоть не рассказывай». «Как это?» «Ну, совершеннейший вздор», — Лиза опустила глаза. «Прямо-таки кошмар из английских готических романов. Пещеры всякие, изваяния жуткие. И сама я в таком виде, что вспомнить совестно». Ее щеки порозовели, она вообще очень легко краснела. Однако на сей раз обычного восхищения не было. То, что она сказала, находилось в таком созвучии с его кошмаром, что поручика охватило непонятное, но безусловно тягостное чувство, и смотрел он на молодую жену никак не восхищенно, а скорее в тягостном раздумье. «Как это?» — повторил он. «Расскажи уж». «Вздор! Представь себе какой-то загадочный подземный храм, или, пожалуй, не стоит называть это храмом, очень уж все там жутковатое, сводчатый зал с колоннами и совершенно непонятной черной статуи. Никак не понять, кого она изображает, человека или зверя, хотя это, безусловно, существо, не страшное, но непонятное. Я словно бы танцовщица, и я там танцую перед этой статуей, так легко и весело порхается, как только во сне и бывает». Она не поднимала глаз. И еще там были такие странные, непонятно кто, ну уж, безусловно, не люди, очень диковинные создания, и они... Лиза замолчала, залившись румянцем до кончиков ушей. Поручика прямо-таки обдала мимолетным порывом страха, как ветром, словно что-то холодное ворвалось внутрь воска, провело по затылку ледяной рукой и исчезло. Но охватившего его смятение он ничем не выдал, наоборот, постарался улыбнуться пошире и с наигранным трагизмом дурного провинциального актера воскликнул. «Лизавета Дмитриевна, дрожайшая, что означает румянец на ваших щеках? Уж не изменили ли вы мне часом во сне? Сознайтесь, несчастная, и тем избежите карающего кинжала». Он ждал ответа, внутренне напрягшись. Не бывает таких совпадений. «Ну что ты?» — сказала Лиза, бросив на него быстрый взгляд. «Вот уж глупости какие. Хотя, если уж рассказывать, существа эти странные прямо-таки домогались. Такие назойливые и бесстыжие. А я, представь себе, была почти что и без одежды, только в украшениях». «Заманчивая картина», — сказал поручик, насколько мог беспечно и весело. «Хотелось бы мне оказаться в том сне». «А ты там был?» «Вот тена! И что же я делал при таких пикантных обстоятельствах?» Чуточку помявшись, Лиза все же произнесла. «Ну, это же сон, что тут обижаться? Ты там присутствовал, только не обижайся, в совершенно неприглядном облике. Ты танцу аккомпанировал на чем-то таком наподобие скрипки. И униженно, так суетливо, так с чужой совершенно не твоей заискивающей улыбочкой твердил, что ты готов подчиниться великодушным господам и ничуть не жалеешь, что подарил им эту...» Она сделала решительный жест. «Ну, подробности уж опустим. Там ты такие слова про меня говорил. Я на тебя сердилась не на шутку. Нельзя же было так унижаться перед этими». «Кошмарный сон, вещь заковыристая», — сказал поручик с таким видом, словно был ученым-специалистом по сновидениям. «В жизни от меня такого не дождаться. Я бы твоих этих, как их там, по стенкам размазал». «Я знаю». «Ну а кошмар? В нем все наоборот. Я даже подозреваю, от чего такие кошмары происходят. От того, что мы, любезная Елизавета Дмитриевна, которую неделю ведем самый что ни на есть монашеский образ жизни, и совершенно нет никакой необходимости краснеть, когда вам такие вещи знакомый муж говорит с глазу на глаз». «Интересная с этим кошмарами ситуация», — подумал поручик, с радостью видя, что Лиза совершенно спокойна. «Мне она явилась совершенно не такой, как в жизни. а ей я таким, каким не стал бы и приставленным горло ножом. Ну и провались оно все в тартарары, заколдованное место с его погаными видениями, оскорбительными и гнусными. Не стоит ей ничего говорить, пусть останется в неведении, благо мы с каждым конским шагом от этого места удаляемся все дальше. Сводчатый каменный коридор теперь изменился. На стенах ярко зеленели толстые лепешки густого мха, росли непонятные бледно-желтые цветы, ни на что знакомые, не похожие, с потолка свисало некое подобие тропических лиан. Все это дивным образом произрастало из шлифованного камня, кое-где проглядывавшего сквозь странную растительность. Вот только, как и в прошлый раз, поручик шагал по коридору, лишенный собственной воли и неспособный остановиться, задержаться, повернуть назад, как-то еще воспротивиться неведомой силе, заставившей его бездумно брести вперед и вперед. И вновь коридор закончился сводчатой огромной пещерой. Но и она изменилась. Золотисто-рыжий камень пола сохранился лишь в виде прямых и изогнутых дорожек, а на остальном пространстве росла зеленая высокая трава, там и сям перемежавшаяся зарослями лиловых и желтых цветов. Стены покрыты зарослями мха, постамент непонятной статуи увит чем-то наподобие плюща с гроздьями белых цветов колокольчиков. Рядом с постаментом высилось каменное кресло, чуть ли даже не трон с высокой аркообразной спинкой и вычурными перилами. На троне в непринужденной позе восседало существо из прошлого кошмара, черный великан, только теперь он не из дыма состоял, а словно бы обрел некую телесность. Во всем подобен человеку, прекрасно можно рассмотреть решительные резкие черты лица с безволосым черепом, атлетическую мускулатуру, вот только все это черного, густо чернильного цвета, даже африканские аборигены должно быть светлее, этот словно из мрака вылеплен, тварь.